Моя атака тоже была пробной. Сотрясающее небеса облако может намного больше. К этому соревнованию источника дракона Ячень подготовился очень основательно. В его запасе было целых 3 атаки, которыми он мог бы гордиться. В принципе, он планировал использовать не более 2, в крайнем случае 3. И это была проверочная атака. Да ладно, сила этих атак уже поразили аудиторию больше некуда. А узнав, что это по сути были просто пристрелочные удары, они просто уже не знали, что думать по поводу дальнейшего развития событий. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 285. Глава 285. Сотрясающее небеса облако с бессмертным ментальным потенциалом. Ну да, как я и предполагал, они уже достигли слишком высокого для нас уровня. Еще до того, как само соревнование скрытого дракона началось, то Баку уже определил с помощью своей нечеловеческой интуиции, что Сыкун Шен и Ячень будут самыми непредсказуемыми участниками. И наконец его догадки оправдались. Сыкун Шен достиг полушага Чжэнь Юаня, а Ячень – 70% намерения меча. Никто из остальных участников не мог стать для них серьезной грозой. А тем временем, Ячень держал в руках свой меч звездных шрамов, а его Чжэнь Ци как ураган летела на предельно высокой скорости. Возможность такой скорости обеспечила намерение меча и сила духа, которые уже готовились к новой атаке. Сыкун Шен в свою очередь не собирался покорно за этим наблюдать и тоже готовился к своей лучшей атаке. Оба стояли на платформе с очень серьезными лицами, понимая, что теперь шутки уж точно закончились. Бум! Атаки высвободились практически одновременно. Сотрясающее небеса облако, объединение 5 движений. Зрачки Ячень, оказалось, начали лучиться синим светом, как небо при наступлении грозы. Его тело развило высочайшую скорость, а меч, казалось, превратился в молнию. Но за кажущейся агрессивностью поведения чувствовалось абсолютное спокойствие и выверенность движений. Река безжалостного кулака. Сыкун Шен стал очень серьезен. Он провел одну из самых серьезных своих атак, и она тут же устремилась на перерез атаки Ячня. Бум! Когда столкнулись 2 противоборствующие силы, платформа вздрогнула. Мелкие камешки начали подниматься с земли в воздух, да так там и зависли. А в следующий момент воздух завибрировал, как вода в кипящем котле. Высвободившаяся ци расплескалась во все стороны. Ячень не смог удержаться на месте, и его отнесло назад на 100 метров. Какая сила кулака! Он быстро успокоил закипающую в крови ци. Казалось, что Ячень использует все ту же атаку сотрясающего небеса облака, но она была усилена 5 разными движениями меча небесного облака. Это увеличило мощность изначальной атаки более чем вдвое. За последние 2 дня он много чего почерпнул от своих противников. Но сила кулака Сыкун Шена была не менее мощной. Она была максимально самодостаточной. Одной этой атаки бы хватило для того, чтобы сотрясти мир. Даже намерения меча и концепция Ячня не выдержали такого напора. Его тайное искусство безжалостного кулака, к сожалению, должно быть одними из самых сильных кулачных искусств царства Земли. Что движение, что концепция, выше всяких похвал. Я проигрываю ему в боевых техниках. Хотя объединение движений меча делает его невероятно быстрым, долго так продолжаться не могло. Чтобы увеличить свою мощь, ему нужно найти боевое искусство меча высшего ранга царства Земли. Но и высокого ранга тоже будет достаточно. Но в принципе моя концепция облаков и грома тоже не совсем обычная. В сочетании с уровнем намерения меча их тоже можно назвать одними из лучших. Ячень выдохнул и посмотрел на Сыкун Шена, который стоял напротив. Сыкун Шена же отбросила на сравнительно небольшое расстояние. Тем не менее ему сейчас тоже приходилось несладко. Меч подобно молнии также обладал огромной силой. Это заняло больше времени, но и ему удалось разрушить атаку кулака. Единственная причина, по которой его не снесло на 100 метров, как Ячня, заключалась лишь в том, что его основная сила была намного стабильней. Его культивация Чжэнь Ци и ее качество было намного выше, что было разительным преимуществом в этом поединке. Прекрасно. За последние 3 года, ты первый человек, который заставил меня сдвинуться с места. Ты можешь гордиться собой. Чистые и яркие глаза Сыкун Шена излучали уверенность и силу. Но больше ты этого не увидишь. Готовься к серьезным ранениям. Попридержи язык, еще посмотрим кто кого. Намерение меча Ечень остановилось все острее. Воздух уже вибрировал вокруг него как сумасшедший. На самом деле до этого момента он никогда по-настоящему не высвобождал все 70% намерения своего меча, потому как оно в корне отличалось от каноничного. Благодаря тому, что он получил от короля битв, он узнал один секрет. После многих месяцев аккумулирования, его намерение меча могло длиться около 5 мгновений в реальном мире, что было ужасающим прогрессом, если учитывать, что подобным не может похвастаться даже завершенное намерение меча. Вжух! Двигаясь с молниеносной скоростью, Сыкун Шен устремился к Еченю, готовый нанести смертельную атаку. «Мое искусство полета ничуть не слабее твоего». Поднялся ветер, и тень Еченя взмыла в воздух, как облако дыма. Увидев это, Сыкун Шен даже нахмурился. Он даже не мог с точностью сказать, где сейчас находится Ечень. Он и не предполагал, что тот также овладел искусством полета высшего ранга царства Земли, у которой еще ко всему прочему был какой-то дополнительный эффект, так как все тело Еченя превратилось в тени. «В таком случае вот тебе моя атака кулака, разбивающего реку». На мгновение прекратив движение, Сыкун Шен нашел глазами настоящего Еченя и атаковал. Сотрясающее небеса облако, не отступать. Пустив весь бессмертный ментальный потенциал с намерения меча в движение меча, Ечень держал меч звездных шрамов обеими руками, направляя ярко-синюю молнию прямо на Сыкун Шена. Та понеслась как водопад, расплескивая повсюду частички ци. Хайрэрэр, хайрэрэр. Случилось нечто странное. Кулачная сила Сыкун Шена была невероятная и влияла на все живое. Но какой бы агрессивной она ни была, у нее не получалось разбить молнию, сотканную из ци меча. Складывалось такое чувство, что молния сама себя восстанавливает, поглощая энергию из окружения. В одно мгновение, и ци меча, и атака кулака взорвались. Они начали распадаться и сплетаться воедино, превращаясь в страшные торнадо ци. Бум! Ечень впечатался в стену света. Во рту образовался металлический привкус, и струйка крови потекла из уголка рта. Его защитный слой Чжэн Ци все еще был слишком слаб и не смог заблокировать откат от произведенных атак. А с учетом образовавшегося торнадо, ранение было неизбежно. Вжух! Сыкун Шен опять отлетел, но уже на сотни метров. Маска уверенности застыла у него на лице. Из торнадо Ци вырвалась тонкая нить Ци меча и таки сумела ранить его в руку. Даже такое ужасное торнадо не смогло полностью расщепить Ци меча. Более того, оно смогло даже отделиться и нанести слабый, но все же удар. Ужас! Что же это за Ци меча такое? Наконец аудитория вспомнила, что дышать тоже необходимо. Все молодые воины были в абсолютном изумлении. Они даже представить себе не могли, что их ожидает такая битва. Потолок светового купола выглядел как лопнувший шарик. Из него не прекращаясь выходила ци, и казалось, в любой момент рухнет уже не только потолок. Сыкун Шена смогли ранить. 70% намерения меча Еченя какие-то слишком сильные. Кажется, что так просто от него не избавиться. В противном случае Сыкун Шена не ранила бы. В начале битвы, даже когда Ечень показал, что владеет 70% намерения меча, в его победу верили немногие, включая судей. Но до сих пор Ечень ни в чем не уступал Сыкун Шену и не давал ему возможности взять контроль над битвой, оставаясь на одном с ним уровне. Даже сейчас, когда он был ранен, у него получилось сделать так, чтобы Сыкун Шен также получил повреждения. Его рекорд отсутствия ранений, который длился еще с прошлого соревнования скрытого дракона, наконец был прерван. И это молодое поколение, даже воины, которые достигли царства достижения астрала, не могут похвастаться такой силой. Прекрасная битва. Мало кому удастся переплюнуть ее по зрелищности в ближайшие сотни лет. И не говори, она ничем не уступает обычной битве воинов раннего царства достижения астрала. Я даже боюсь представить, что будет, когда они его достигнут. Все были в шоке. Уже сейчас битва была выше того, что они представляли, потому исход предвидеть не мог никто. Ечень. Цзи Сюэянь почувствовал, как сильно забилось его сердце. Казалось, еще немного, и оно просто выскочит из груди. Он и Мужун Цинчен пристально за ним наблюдали. Твою мать, как такое возможно? Глава школы Лилового Солнца Тучуншень вконец потерял самообладание. Он никогда бы не подумал, что кто-нибудь сможет сражаться с Сыкун Шеном на таком уровне. Он был уверен, что как только Сыкун Шен перестанет валять дурака, Еченю конец, ужас, он настоящее чудовище. Уже сейчас он может спокойно заткнуть за пояс воина раннего царства достижения астрала. Основные мастера школы Лилового Солнца обменялись обеспокоенными взглядами, в которых скользила жажда убийства. Ту Чуньшэнь как мог пытался держать эмоции в узде. В голове билась одна и та же мысль. «После того, что ты сделал, ты точно умрешь. Радуйся, пока можешь. Какое странное ци меча. Кажется, его в принципе ничего не берет». Сы Куньшэнь остановил кровь на руке и посмотрел на Еченя, стоящего в сотне метров от него. Даже под защитой полушага Чжэнь Юаня он не смог избежать ранения. Если бы не его рефлексы, эта ци меча насквозь пробила бы ему руку, и он не отделался бы простой царапиной. А бессмертный ментальный потенциал и правда впечатляет. Как и обещалось, на протяжении 5 мгновений он сохранял свои свойства, а разрушить его было крайне тяжело. Даже после такого взрыва, часть ци меча сохранилась и докончила начатое. Ечень был не менее удивлен результатом. Ему еще не доводилось сражаться с противником, для которого возникала бы необходимость использовать весь свой багаж умений, потому как именно работает бессмертный ментальный потенциал, он и сам не догадывался. Исподволь он ужаснулся, каким же сильным оказывается был король битв. Ведь это была всего лишь маленькая часть того, что он умел 500 лет назад. Только представьте, какой силой он обладал тогда. Больше такого шанса у тебя не будет. Голосом Сы Куньшэня можно было морозить реки. Его тело заискрилось, а сам он устремился к Еченю с такой скоростью, будто расстояние для него ничего не значило. Ечень использовал искусство расщепления тени, чтобы увеличить дистанцию между ними. Время для одинокого пика все еще не пришло. На самом деле он в принципе не знал, сработает ли он вообще в этих обстоятельствах. Сы Куньшэнь также удивил его своим полушагом Чжэнь Юаня. Потому он совсем не был уверен, что сможет победить, используя атаку одного убийства. Глазам же зрителей предстали только искрящиеся тени и клубы черного дыма. Причиной этого служили искусство расщепления теней Еченя. Каждый раз, когда ее уничтожали, тень превращалась в дым, а также искусство второго движения шага от Сы Куньшэня, который двигался настолько быстро, что периодически в принципе пропадал из поля зрения. «Проигрывай!» Внезапно, Сы Куньшэнь резко отступил и оказался подле Еченя, нанося удар. «Осторожно!» Ечень превратился в еще один клуб дыма. Пуф! Не попав в цель, атака устремилась вверх, вылетая через потолок, окончательно разрывая его. Не может быть, они все-таки пробили потолок. Если раньше в потолке было всего небольшое отверстие, из которого вытекал излишек ци, то теперь он окончательно взорвался. Настолько сильно всех удивил именно тот F+-акт, что атака Сы Куньшэня пробила защиту раннего царства достижения астрала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 286. Глава 286. Атака, разрывающая сердце. Убийство одинокого пика. Сы Куньшэнь провел свою атаку, и Ечень с успехом воспользовался этим моментом. Он повернулся и с силой ударил прямо в сторону Сы Куньшэня. Его бессмертный ментальный потенциал в сочетании с намерением меча и концепцией убийства распространилось по всему стадиону, покрывая примерно 10 метров в радиусе вокруг Сы Куньшэня. Сы Куньшэнь понял, что попал в очень неловкое положение. Он с силой пробился сквозь концепцию убийства и быстро отступил на несколько метров. Пуф! Ци меча попала как раз в точку позади Сы Куньшэня. Все воины царства скрытого Юаня, затаив дыхание, смотрели на происходящее. Обе атаки были очень сильными. Одна из них даже пробила потолок защитного купола, вторая тоже была вполне способна на подобное. Если бы хотя бы одна из них попала в одного из воинов царства скрытого Юаня, тот бы просто умер на месте. Даже обычный воин царства достижения астрала не смог бы вынести подобные атаки. Еще одна безудержная ци меча Сы Куньшэнь выглядел предельно серьезным. Если бы не его полушаг Чжэнь Юаня и максимальная концентрация, он бы так легко не отделался. Они выпустили еще по одной атаке, и битва продолжилась в еще более ожесточенном темпе. Сы Куньшэнь использовал свое искусство второго шага, которое позволило ему проследить движение Еченя и самому проводить серьезные атаки. Ечень же использовал искусство расщепления тени, которое позволяло с успехом избегать этих же атак. И, как только он находил подходящий момент, сам атаковал достаточно агрессивно. Зрители же могли только слышать странные грохочущие звуки и то, как снова и снова вздрагивает прорвавшийся потолок защитного купола. Пиу. В этот раз прорыв был практически мгновенным. Сила кулака и ци меча понеслись прямо на компанию молодых воинов, которые следили за битвой с другой стороны ушелья. Оказалось, что Сы Куншен и Ечень уже устали просто обмениваться атаками и понимать, что ни один из них не может одержать верх в ходе сражения, и оба воспользовались одними из самых сильных своих приемов. Главный судья нахмурился. Его тело поднялось в воздух и приземлилось четко между молодыми воинами и несущимися на них остатками атак. Он успел как раз вовремя, чтобы заблокировать их, и молодые воины ни капельки не пострадали. Несмотря на то, что объединенная ЦИ была крайне агрессивна, главный судья был достаточно умелым воином позднего царства достижения астрала. Его была способна пробить большую гору, потому подобная ЦИ была для него практически ничем. Разрушив эту ЦИ, он развернулся к воинам и посоветовал им отойти подальше. Услышав его, воины не посмели ослушаться и отступили. Даже по отдельности атаки Еченя и Сы Куншина могли убить их. Что уж говорить об объединении этих сил. Сотрясающее небеса облако с бессмертным ментальным потенциалом. Привыкнув к искусству второго шага Сы Куншина и приноровившись к нему, Ечень оказался практически вплотную к нему. Он перебросил меч в одну руку и с силой ударил. Гром взревел, атакуя Сы Куншина под невероятным углом. «Ух ты! Ты уже успел просчитать мою траекторию движения? Плохо, именно эта техника позволяет мне передвигаться в воздухе». Его тело еще не успело приземлиться, а Сы Куншин уже снова взмыл вверх. «Ссссссс». Потолок снова раскололся. Молния Ци меча опять вырвалась из защитного купола, но быстро была перехвачена воином Срединного царства достижения астрала. Как только Сы Куншин снова оказался на земле, то тоже атаковал. Бум. Потолок уже с другой стороны опять разорвался. Ечень уже начинал использовать искусство расщепления тени, когда понял, что не знает, где сейчас находится Сы Куншин, но это не было причиной, чтобы избежать атаки. Сы Куншин же был готов к такому повороту событий, и он ударил как раз в то место, куда отступил Ечень. Он сжал левую руку в кулак и направил его прямо на платформу. Кулак горы и океана. Неустрашимая сила распространилась по всей платформе, как океанские волны или сель. Она устремилась к Еченю, обрубая ему все возможные пути к отступлению. Ечень, понимая, что бежать ему некуда, покрепче обхватил меч и выбросил атаку в небо. Океан испарился, а сель сошла. Атака Еченя была также разбита и развеяна по ветру, но он сам все же смог не пострадать. Ечень, я сохранял эту атаку на совсем крайний случай и даже не планировал ее использовать в этом соревновании Источника Дракона, потому как считал, что ни один воин не удостоится чести ее увидеть. Сейчас у тебя все еще есть время, чтобы сдаться. В противном случае, ты можешь столкнуться с серьезными ранениями, а возможно и смертью. Я не смогу контролировать ее силу, если использую. Неудивительно, что король молодого поколения имеет в запасе нечто подобное, но признание, что он не может контролировать силу нанесения этой атаки, ставило его в неловкое положение. Но, в то же время, сила Еченя превзошла все его возможные ожидания, и у него просто не оставалось другого выхода. Чтобы победить Еченя, он был вынужден прибегнуть к этому приему. Ечень был крайне удивлен. «Еще один туз в рукаве», — он сказал. «У тебя еще что-то есть в запасе? Отлично. Только с чего ты взял, что у меня больше ничего нет? Давай оба используем свои скрытые резервы и определим победителя, как тебе?» Использование малого искусства расщепления кровавого демона было бы опрометчивым, так как все с замка Небесного Орла также наблюдали эту битву. Если он проведет эту атаку, то с таким же успехом он мог бы крикнуть на весь стадион, что это он убил Юань Сунбо. Кроме того, это искусство было личным достоянием кровавого демона. Ечень слабо представлял, во что это ему обернется, а он совсем не был фанатом импровизации. И он совсем не горел желанием использовать Чжэнь Юань, который он извлек из таинственного искусства. Он мог дать руку на отсечение, что этого будет более чем достаточно для победы над Сы Куншином, который еще только осваивает полушаг Чжэнь Юаня. Но это был последний Рубикон для него, его последняя атака, которая влекла за собой столько неуверенности в результате. Как только он ее использует, его смерти захочет намного больше людей. Но выбора не было, У него осталось только это. У них еще остались в запасе неиспользованные атаки. Все наблюдающие за ними воины были в полном изумлении. За всю свою жизнь они еще не видели настолько сильных воинов царства скрытого Юаня. Что ж, ты не внял моим предупреждением. Тогда не нужно обвинять меня в том, что может произойти. Секун Шен вскрикнул, и его аура начала стремительно шириться. Несмотря на то, что он сам остался прежним, у аудитории возникло ощущение, что он стал огромным как гигант. Разряд кулака рассекающего небо. Это правда была лучшая атака таинственного искусства безжалостного кулака. Соединяя в себе невероятную силу и усиленную ауру, он, казалось, крошил сам воздух в пыль. Секун Шен еще не успел закончить свое предложение, а Е Чэнь уже закончил подготовку к своей атаке. Он взял меч обеими руками, его сила духа и сердца влились в намерение меча. Среди тишины, старый, как сама древность, люди ощутили смутный накал силы, как при приближении грозы. Подождав, пока Секун Шен проведет свою атаку, Е Чэнь, наконец, закончил последнее приготовление и крикнул. Разрыв сердца. Бум. Искусство кулака и ци меча схлестнулись в смертельном танце. Уже не только потолок, весь защитный купол сотрясался от сдерживаемой им силы. Глазам зрителей предстало удивительное. Сила кулака Секун Шен врезалась в атаку меча. Немного побившись, как птичка в силках, она развеялась, а атака Е Чэня продолжила свое победное шествие. Она тяжело рухнула на полушаг Чжэнь Юаня, который защищал Секун Шена. Ву-у-у-у. Е Чэнь тяжело дышал. Эта атака отняла у него колоссальное количество силы духа и энергии. Он, казалось, даже не понимал, где сейчас находится, но цели своей достиг. Он уже использовал раньше разрыв сердца, когда сражался с ветровым волком в городе Золотого Постамента. Тогда он все еще комбинировал одинокий пик. Он ненамеренно нанизал эту атаку на него, что и убило ветрового волка. Тогда он еще только достиг Срединного царства скрытого Юаня и обладал лишь 50% намерения меча. Другими словами, тогда и сейчас было совершенно несравнимы. Но, тем не менее, он смог убить ветрового волка. Тот, конечно, был уже не тот, но сам этот факт говорит о многом. Теперь же, Е Чэнь, наконец, смог до конца скомбинировать одинокий пик и обладал 70% намерения меча, который включал в себя частичку бессмертного ментального потенциала. Он натренировал таинственное искусство до 11 уровня, достиг уровня культивации позднего царства скрытого Юаня. Все это давало усиление этой атаки раз в 10. С таким улучшением было бы странно не победить Секун Шена с помощью этой атаки. К счастью, убийство одинокого пика было уже завершенным, а атака одного убийства практически не включала в себя недостатков. В противном случае их комбинация была бы нелегким делом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 287. Глава 287. Тайное царство скрытого дракона. Подняв глаза, Е Чэнь видел Секун Шена, которого отбросило в воздух. Секун Шен все еще был в воздухе, когда его рука приняла форму когтя. Он до последнего пытался заблокировать атаку Е Чэня. Уже невооруженным глазом можно было заметить кровь, сочащуюся с его ладони, что было верным признаком того, что ци меча пробила его слой полушагового Чжэнь Юаня. Хех, тяжело выдохнув и напрягшись из последних сил, Секун Шену все же удалось разбить атаку Е Чэня, и он тяжело опустился на землю. Он отступил больше чем на 10 шагов, прежде чем смог совладать с собой и восстановить равновесие. Он выглядел одновременно шокированным и озадаченным. Охрипшим голосом он смог сказать только: «Я не ожидал, что у тебя в запасе есть еще одна достойная атака мечом». Атака «Разрывающее сердце» включала в себя не только смертельную концепцию, но также обладала поразительной силой и скоростью. Она полностью оправдывала свое название. Один удар, одно сердце. Е Чэнь же был слегка удивлен. Из трех его лучших атак, Чжэнь Юань, которую он смог выделить из таинственного великого искусства, могла называться самой сильной. Скорее, это была даже не техника, просто сила абсолютной чистоты. Малое искусство расщепления кровавого демона будет влиять на исполнение атаки одного убийства, а та, в свою очередь, в комбинации с одиноким пиком порождает атаку «Разрывающую сердце». Если брать во внимание исключительно атакующую составляющую, то этот удар определенно был лучшим в его арсенале. Без каких-либо преуменьшений, его можно даже в принципе назвать лучшим движением мяча. И раз этой атакой он не смог свалить с ног Секуншина, то он воистину величайший воин среди всех, кого он видел. Конечно, сейчас Ячень был не в лучшей своей форме, и его атакующая сила достигала всего процентов 90. Но Секуншин использовал чистую силу для того, чтобы заблокировать атаку Яченя. Сейчас у него, дай бог, процентов 60 от истинной силы, потому серьезной угрозы для Яченя он теперь не представлял. А тебе можно сказать то же самое. Ячень медленно выдохнул и постарался говорить, не задыхаясь. Пуф. Состояние Секуншина оказалось хуже, чем Ячень предполагал. Сразу после этих слов тот выкашлял сгусток крови. Похоже, ци меча все же удалось пробить его защитный слой и нанести удар. Все воины застыли от изумления и шока. Последняя битва, и Ячень победил. Никто из них не ожидал такого результата. Секуншин казался просто непобедимым противником. И тут он проигрывает. И кому? До недавнего времени никому неизвестному Яченю. Вот так темная лошадка. Пройти путь от никому неизвестного воина, до победителя, Секуншина, громко сказал один из наблюдателей. Парни, смотрите, даже главы школ 6 ранга арты пораскрывали. А ты как думаешь, они, видать, тоже не ожидали, что чемпионское место сопрет у них из-под носа какой-то никому неизвестный выскочка, а их лучшие ученики сядут в лужу. Глава школы Плавучей горы побледнел. В первый раз со времени, как он достиг царства моря душ, его смогли удивить. Он никак не мог поверить в победу Яченя. В какой-то момент ему даже показалось, что это иллюзия. Он затряс головой в надежде, что видение каким-то чудесным образом рассеется. Но, когда он понял, что это не работает, то огорчился еще больше. Первое место в соревновании скрытого дракона было не просто титулом, оно влекло за собой огромную удачу. Ею пользовался бы не только сам Секуншин, но и вся его школа. А теперь они этой силы лишились. Он не знал, куда себя деть от переполнявшего его гнева. Твою мать, да откуда же вылез этот сопляк? Все главы школ 6 ранга сосредоточили свое внимание на Ячене. Жалкие остатки потолка защитного купола внезапно начали вибрировать. Каким-то образом вся сосредоточенность этих людей начала влиять даже на природные юаньцы. Остальные 5 глав школ 6 ранга также ненадолго замерли от удивления, а потом их лица озарились злорадными улыбками. Хотя они уже не надеялись на то, что их лучшие ученики смогут одержать победу в этом соревновании, но школе Плавучей горы этого тоже не удалось. В этом плане они сравнялись, но для Яченя и его школы это определенно было хорошим знаком. С запасом удачи, которым он теперь обладает, его школа будет день ото дня становиться все краше. Школа Небесного облака тоже была в шоке. Казалось, они просто видят приятный сон и вот-вот проснутся. Место чемпиона в соревновании скрытого дракона. Никто не смел даже мечтать о таком успехе. Не то чтобы они не смели думать об этом, просто не считали, что такое в принципе возможно. Лучшие школы 6 ранга были очень сильны и обладали знаниями эксклюзивных техник. Уровень их учеников был практически недостижимым для других школ. Они стабильно занимали первые 10 мест в соревновании. Всего пару раз за всю историю проведения к ним присоединялся какой-нибудь ученик со школ 7 ранга. А школам 9 ранга даже метать было нечего о первой десятке, не говоря уже о чемпионском месте. Глава, этот потенциал и достижение исходит совсем не от методики школы. Это полностью заслуга Яченя, сказал главный учитель школы Небесного облака. У Лусинли приподнялись брови, с чего ты взял? С давних времен, воины царства жизни и смерти с самого начала обладали нечеловеческим потенциалом. Они с легкостью раздвигали горизонты возможностей и совершали чудеса. Всего 1000 лет назад, вины царства жизни и смерти только делали первые шаги к этому. И король битвы, и невероятный король, и таинственная королева Кодата были начинающими воинами. У каждого из них был невероятный потенциал, который в разы превышает Яченя. Конечно, он делает только первые шаги на пути к величию, и тяжело предположить, каких именно успехов он сможет достичь. Но он определенно обладает потенциалом, чтобы стать воином царства жизни и смерти. Услышав это, Лосинли как будто прозрел. Главный учитель был абсолютно прав. Школа Небесного облака просто не могла вырастить такого воина собственными силами. Единственная причина, по которой Ячень мог быть таким сильным, был лишь он сам. Когда потенциал воина превышает возможности школы, в которой он учится, практически всегда они начинают заниматься самообучением, тем самым увеличивая свои шансы стать воинами царства жизни и смерти. И Ечень был как раз одним из таких. Похоже, он уже почувствовал, что перерос свою школу. Именно поэтому он решил путешествовать. Учебные заведения боевых искусств чем-то напоминают замки. Они отбирают воинов, обладающих потенциалом и достойных стать частью царства жизни и смерти. Со временем замки становятся все тяжелее открыть. Потому они и должны искать возможности выйти с ранних уровней. В противном случае, какими бы талантливыми они ни были, талант изживет себя, и в итоге они окажутся просто обычными гениями боевых искусств, но не истинными мастерами. Путь воина царства жизни и смерти был избран им добровольно. Так позволим же ему взлететь. Главный учитель школы небесного облака был очень эмоционален в своей речи. У него даже закипела кровь и ци. Что может быть более волнующим, чем наблюдать за первыми шагами будущего воина царства жизни и смерти? В то время как трибуны школы небесного облака гудели от разговоров, школа Южной Рудры сохраняла предельное спокойствие. Лун Бьюнь вздохнула и сказала: «Должна признать, я недооценила этого мальчика. Он совсем не обычный дракон. Он истинный дракон, который прячется в глубоком ущелье. И теперь он наконец-то показался. Его силы хватит, чтобы одновременно победить всех лучших гениев континента». Согласно словам старейшего главы, главная цель соревнования скрытого дракона – найти его. Если его не будет, удача разделится на весь регион Южной Рудры. За последние 500 лет не появлялось ни одного воина царства жизни и смерти. Услышав ее слова, заговорил главный учитель. Лун Бьюнь вздохнула и произнесла: «Появление воина царства жизни и смерти в принципе редкая удача. А если он все-таки появится, то сожжет огромное количество природной удачи. Это тонкие материи, потому никто толком не знает, как исправить это положение природного потока. Потому, с течением истории, удача региона Южной Рудры уже практически сожжена дотла. Только в древнем городе скрытого дракона остался маленький оазис этой удачи. Глава культа девяти призраков уже пытался попасть сюда и высосать удачу из этого источника, чтобы подтолкнуть себя к пределу царства жизни и смерти. Если бы он преуспел в этом, нового воина царства жизни и смерти больше никогда не появилось бы во всем регионе Южной Рудры, а сама земля превратилась бы в мертвую». Выражение «мертвая земля», казалось, таило в себе какую-то магию, которая заставила главного учителя прикусить язык. Король молодого поколения и наиболее вероятный претендент на место воина царства жизни и смерти, Сыкун Шен, проиграл. Вся аудитория замерла, боясь пошевелиться. У каждого в голове билась мысль: неужели Ечень оказался воином с более высоким потенциалом и больше достоин стать воином царства жизни и смерти, чем Сыкун Шен? Каждый раз, когда воин делает еще один шаг к царству жизни и смерти, он теряет часть своей удачи. Даже с помощью ци-источника дракона это будет большая потеря. Бесчисленное количество людей на всем континенте так и стратили всю свою удачу и так и застряли на пике своих царств. Ходили слухи, что если человек пройдет через гору трупов и реки крови и при этом ни разу не проиграет, у него будет шанс достичь царства жизни и смерти, даже не обладая достаточным потенциалом. И даже если у воина этот потенциал есть, но он при этом слишком много проигрывал, то это сильно уменьшало его шансы. В глазах общества Сыкун Шен как раз проиграл очень серьезному противнику. Даже 10 мелких неудач не сравнятся с этой. И если бы Сыкун Шен победил и в этом соревновании, вся его жизнь могла пойти по совершенно другому курсу, и он бы сэкономил кучу времени. Глава школы Плавучей горы ухмыльнулся. Сыкун Шен усилил свою удачу с помощью ци-источника дракона, при этом он является прямым потомком воина королевского уровня. Его удача и потенциал никогда не снизится. Если он когда-нибудь в будущем победит Еченя, у него все еще будет шанс вернуть назад удачу ци. «Шен, не подведи меня, ау-ау-ау-ау-ау». Пока аудитория оправлялась от произошедшего, на ринге произошло еще одно событие. Почти 27-метровая тень Еченя набросилась на дракона Сыкун Шена. После этого она начала стремительно расти. 26 метров, 26,5, 27. После того, как она достигла полных 27 метров, расширение прекратилось. Тень выглядела очень четкой, до самых кончиков когтей, поражая своим величием. Казалось, что ты смотришь не на тень, а на самого настоящего дракона, который парит среди облаков. Дракон открыл глаза и окинул стадион равнодушным взглядом. Куда бы он ни посмотрел, любые разговоры резко прекращались. Даже 6 воинов царства моря душ не смели соревноваться с его величием. Они невольно отводили взгляды от глаз дракона, который внимательно наблюдал за ними. Не то чтобы они боялись дракона Еченя, но они боялись силы древнего города, с которой тот был тесно связан. Они ни секунды не сомневались, что если бы замыслили что-то дурное, это им аукнулось бы нескончаемым потоком неудач как в их сторону, так и в сторону их школ. Они прекрасно усвоили урок предыдущих поколений. В этот же момент платформа завибрировала. Защитный купол начал мерцать, то загораясь ярче, то затухая. А в следующее мгновение, огромное количество ци дракона начало накапливаться и уплотняться, превращаясь в огромное чудище. Дракон задрал морду и зарычал. Звук разнесся по всему стадиону. Яркое красное солнце показалось из-за горизонта и осветило весь древний город. После этого, огромная голова дракона ударилась в защитный купол и приземлилась на краю платформы. Его пасть была настолько большой, что никто не мог увидеть даже его небо. Ечень и Сыкуншен отличались самообладанием, потому поколебить их невозмутимость было не столь легко. Однако их сердца заплясали кадриль, узрев все это. Только голова дракона занимала половину ринга и достигала 1,50 м в ширину и 200 м в длину. Драконья грива развивалась на ветру и казалась почти невесомой. В пасти дракона начала формироваться маленькая торнадо, все больше увеличивающаяся в размерах. В конце концов, оно начало напоминать настоящую черную дыру. Это тайное царство скрытого дракона. Царство, которое не показывалось уже 1000 лет. Один из немногих, знающих об этом, прокричал новость на весь стадион. Согласно слухам, этого царства был достоин только тот участник, чья тень достигнет 27 м. Только он мог ощутить древний город скрытого дракона и попасть в его тайные чертоги. Войти в них можно было только обладая достаточным количеством ци дракона. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 288. Глава 288. Земля обетованная. Тайное царство скрытого дракона. Земля обетованная всего южного региона Рудры. Еще никогда оно не снисходило до того, чтобы материализоваться. Я не могу поверить, что сегодня нам удалось увидеть это воочию. Ага, если я правильно понимаю, этот дракон, что выглядит как живой, является входом. И как только он исчезнет, попасть в него уже будет нельзя. Я даже завидую. Молодое поколение сейчас настолько сильное. Раз им удалось открыть царство скрытого дракона, то даже боюсь представить, что дальше будет. Особенно это качается Еченя и Сыкуншина. Их атакующая сила уже может сравниться с ранним царством достижения астрала. Если они подрастут еще, хотя бы на йоту, они точно смогут победить воина царства достижения астрала. Хотя они уже сейчас пробили защитный слой, сравнимый с силой раннего царства достижения астрала, это все же был неподвижный объект. Намного сложнее будет победить живого воина царства достижения астрала. Кроме того, когда воин достигает царства достижения астрала, вся Чжэнь Ци превратится в Чжэнь Юань, а это сильно увеличивает атакующую мощь. Именно потому утверждение, что потом им не составит никакого труда победить воина царства достижения астрала, было не пустым звуком. А сейчас у них все еще была большая возможность проиграть, а то и умереть. Особенно если такой воин поймет, что сейчас ему придется не просто состязаться, а бороться за собственную жизнь. Они сейчас и близко не стояли к таинственной королеве, которая всухую могла отделать 2, а то и 3 воина раннего достижения астрала. Она была лучшим мастером боевых искусств за последнюю 1000 лет. Потому такой уровень силы вполне себе понятен. А эти достигли всего еще на царстве скрытого Юаня. С ума сойти. Каждый старался высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации, а некоторые воины царства достижения астрала даже не пытались скрыть свою досаду. Данное царство было не совсем обычным местом. Те, кто войдут в него, впоследствии смогут сильно вырасти в своих попытках достичь успеха в боевых искусствах. В какой степени, будет зависеть от их личного потенциала и способностей. Вход в тайное царство скрытого дракона будет открыт еще 3 часа, потому поторопитесь восстановить силы и заходите туда на пике своих возможностей. Все главы подозвали своих лучших учеников, которые прошли отбор в ранг скрытого дракона. Вскоре, все молодые воины ранга скрытого дракона исчезли, покинув оставшихся в досадном незнании, что же там происходит. Ячень не покинул боевую платформу. Он сел на землю и достал пилюлю, восстанавливающую ментальный потенциал, чтобы восполнить растраченные силы. Сыкун Шен был же серьезно ранен и покинул сцену, уходя в тайную комнату, чтобы восстановить свое первоначальное состояние с помощью главы школы Плавучей горы. Хе-хе, какая редкая возможность, мне нужно подготовиться. Тобаку взлетел на платформу и стал прямо напротив Еченю. Он достал из перстня несколько пилюль и положил их в рот. Ячень быстро взглянул на него и даже не знал, что сказать. Эти пилюли были очень ценными, а некоторые из них были настолько дорогими, что их редко можно было увидеть даже на больших аукционах. А этот тобаку тот еще фрукт. Порыв ароматного ветра принес Сюй Цзин, и она также легко опустилась на платформу. Ее ци и сила были на очень высоком уровне, способности к восстановлению просто поразительны. Казалось, чем больше она дралась, тем сильнее становилась. Может, это была и правда, так как она никогда специально не залечивала свои ранения. Им надо сказать тебе спасибо. Если бы не ты, у них никогда не было бы возможности ступить в тайное царство скрытого дракона. И, конечно, я тоже благодарю тебя за это. Лекарство делало свое дело. Ячень улыбнулся и сказал: в этом году все были сильными, потому кто-то да должен был перевалить за отметку 27 метров. Это мог бы быть и кто-то другой. Тобаку вступил в разговор, возразив: дело не только в этом. Увеличение тени до 27 метров зависит не столько от количества драконьего ци, сколько от самого человека. Если бы ты не победил в соревновании, она была бы не 27 метров. Даже 1 сантиметр в этом случае играет серьезную роль. Правда, впервые за все время Ячень услышал об этом. Время шло, все больше и больше воинов ранга скрытого дракона появлялось на боевой платформе. Все хранили молчание и ждали. Где-то за 2-5 часов на платформе собрались все 72 участника. Послышался голос главы школы небесного демона: после того, как вы войдете, вас будут ждать серьезные испытания. Если вы провалите их, вы автоматически будете отосланы обратно. После этого, двери в тайное царство скрытого дракона будут открыты еще 7 дней, что значит, что все должны будут вернуться за это время. Покажите себя с лучшей стороны и соизмеряйте свое время. Сразу после этого, глава школы небесного демона обратился к Еченю: ты, ключ, который откроет врата, потому должен идти первым. Остальные, если ты им разрешишь, могут идти следом. Услышав это, Ячень без промедления вошел в драконью пасть. Ву-у-у-у-у. Торнадо в пасти завибрировало, и Ячень исчез. После него вошли Сыкун Шен, Ян Чиха, Мужун Цинчен, Тобаку и остальные. Они усилили свои тела и шли один за одним. После того, как все исчезли в этом торнадо, огромная голова поднялась с земли, дракон взлетел в небо, описал круг по ущелью и исчез. Ву-у-у-у. Глава школы небесного демона сел на свое место и обменялся взглядами с другими главами школ 6 ранга. Появление тайного царства скрытого дракона тоже было для них в новинку. И не знали точно, сможет ли молодое поколение получить от этого хоть какую-то пользу. Но они верили, что это поможет им и станет хорошим плацдармом на будущее. Аудитория также не покинула своих мест. Они приготовились сидеть здесь все 7 дней и ждать. Для них это не было большой проблемой, ведь после достижения царства скрытого Юаня, запереться где-нибудь и тренироваться месяцами стало для них обычным делом. Что им какие-то 7 дней, из ниоткуда появились две трещины. Король дракона, мы же тоже впервые увидели тайное царство скрытого дракона, ведь так, раздался мелодичный женский голос из трещины слева. Хе-хе, теперь, когда появилось тайное царство скрытого дракона, удача южного региона Рудры начала стремительно расти. Нам определенно нужно поймать главу культа девяти призраков и сделать так, чтобы он еще долго не мог оправиться. Это был очень древний голос, но такой сильный, что вибрировать начал даже воздух. Потом говоривший сменил тон и сказал: «Я смотрю, ты впечатлена, ты только недавно достигла царства жизни и смерти, но уже обладаешь силой, сравнимой с древними мастерами. Даже я, король дракона, не могу побить этот рекорд. Откуда такая скромность, царь драконов? Ты один из самых древних воинов царства жизни и смерти за всю его историю. После победы над главой культа девяти призраков, твоя сила точно возрастет». Владелец древнего голоса вымученно рассмеялся: это бессмысленное обсуждение. Плюс, нам пора идти. Древний город скрытого дракона не то место, которое можно недооценивать. Нам просто повезло, что наша жизнь связана с южным регионом Рудры. В противном случае нас бы сюда вообще не пустили. В мановение ока, трещины исчезли. Даже главы школ 6 ранга не почувствовали их появления. Никто даже не заметил и не слышал этого диалога. Это оказался огромный мир без конца и края. Молодые воины один за другим появлялись на небольшом холме, который соединялся с землей лестницей длинной миль в 10. Это тайное царство скрытого дракона, не такое уж оно и странное, сказал один из воинов. Хах, если бы ты мог уловить разницу, то оно не называлось бы тайным. Ладно, пошли. 7 дней с одной стороны было не так уж и мало, но и не так уж много. Некоторые спускались с холма в большой спешке, надеясь, что смогут как можно больше поднять свой уровень за эти 7 дней. Расстояние было преодолено за считанные секунды. Внезапно, некоторые из пришедших что-то заметили. Земля начала трескаться и маленькие комки взмывали в небо. Горящая лава волнами обрушилась на группу. Что происходит? Все резко отступили назад. Глаза Ян Чиха озарились светом. Он увидел, что эта лава сродни его концепции боя и вместо того, чтобы бежать, атаковал. Удар огня. Удар огненного дракона, удар разлома земли, удар золотого пламени. Ян Чиха сделал все возможное и показал все известные ему приемы, чтобы противостоять этой лаве. Вскоре Е Чень почувствовал, что что-то изменилось. Концепция Ян Чиха постоянно росла. Его Дао наносил все более резкие удары, все сильнее и сильнее, поглощаясь этой лавой, летя с ней и разрывая землю. Каждый его удар, казалось, только увеличивает ее мощность. После того, как она все же отступила, Ян Чиха постоял спокойно пару секунд и радостно рассмеялся. «Хорошо, нет, это прекрасно. Моя концепция не только в 2 раза увеличила свою мощность, но также обогатилась концепцией Земли». Повернувшись, он крикнул Еченю: «В прошлый раз твоя концепция смогла подавить мою, но теперь, когда я обладаю сочетанием Земли и Огня, ты не сможешь ничего мне сделать, и соревноваться мы будем исключительно в мастерстве владения концепциями». Молодые воины были в шоке. Они никак не ожидали, что Ян Чиха начнет расти, еще толком не ступив на землю этого царства. Теперь он с уверенностью может бросать вызов Еченю. Да и они сами видели, что его удары перешли теперь на совершенно другой уровень. Теперь 3-е место было однозначно его, так как пропасть между ним и 4-м местом стала просто непреодолимой. Лава исчезла так же быстро, как и появилась. Трещины быстро затянулись, как будто ничего и не происходило пару секунд назад. В тайном царстве скрытого дракона полет не работал, потому пришлось идти. Ву-у-у-у. Внезапно стало очень ветрено. Даже пару снежинок пролетело. Их становилось все больше, и вскоре это превратилось в завывающую метель. Лин Ци, до этого не произносивший ни слова, внезапно достал из ножен свой Дао, разрезающий небо, и ворвался в центр пурги. Отовсюду полетели отблески Дао. Аура Лин Ци становилась все быстрее и быстрее. Концепция меча все сильнее и сильнее. Казалось, что его меч перестал существовать, а сам превратился в поток ветра, который танцевал вместе с пургой свой невероятный танец. Все поняли, что Лин Ци перешел на новый уровень, и теперь его так просто было бы не победить на соревнованиях. Сразу после этого их накрыл поток воды. Воины, практикующие концепцию воды, уже наученные примером Лин Ци и Ян Чиха, уже не паниковали, а радостно бросились в эпицентр родной стихии. Но все было не так просто. Не все смогли справиться с потоком и один за другим покидали тайное царство скрытого дракона. Только теперь воины начали понимать, что это не только возможность потренировать их, но и испытать. Те, кто не прошел тест, сразу же отметались. Дракон оставлял у себя в гостях лишь достойных. Воинов распирали двойственные чувства. Они не знали, нужно ли им принимать навязываемый им бой. Они не могли отделаться от мысли, что каждое их решение ответить ударом на удар, может стать последним. Молодые же воины, которые уже обладали достаточно высоким уровнем, только усмехались. Они знали, что, если не будут пользоваться каждой возможностью, предоставленной тайным царством, долго они не протянут, испытания будут все сложнее. Если они не начнут сейчас и не подготовятся к ним, потом будет только хуже. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту кликнув на рекламу. https://horizon.ru, глава 289, глава 289, молодой лотос в озере, ци меча. В тайном царстве было все, что душа пожелает для тренировок. К примеру, силовые поля, которые относились к концепции тьмы, были очень близки для Мужун Цинчен. Они покрывали здесь всю территорию, и она отлично натренировала свое искусство, постоянно определяя направление. Ечень также успел многому научиться. В испытаниях, которые должны сочетать в себе движение и спокойствие, он смог отлично натренировать свои навыки в быстром и медленном мече. Наконец, его концепция медленного меча была настолько сильна, что ее можно спокойно было использовать в качестве отдельного приема, а не только в комбинации. К сожалению, рост концепции был не бесконечен, но Ечень выжил все, что можно из этого царства для данного приема. Вжух! Как только он нанес атаку, речка разделилась на два потока, повинуясь силе света меча. Ступив каждой ногой на разные потоки, Ечень нанес еще один удар. Он был очень медленным, объединяясь с обратным потоком воздуха и, казалось, вообще не двигался. Послышался еще один плеск и огромный валун расщепился ударом меча, который прошел как сквозь масло, утопая в речной глади. «Берегись, там еще ступеньки», — предупредили его воины, идущие впереди. Все опустили глаза и увидели лестницу, которая спускалась все ниже и ниже. Все тайное царство скрытого дракона Чем-0 то напоминало большую многоуровневую террасу, и края ее пока никто не видел. На том уровне испытания будут еще сложнее. Да, это был только первый уровень царства, но он успел вернуть назад уже десятки воинов. Кто теперь знает, сколько из них потерпит неудачу на этом? Да какая разница, не все же время здесь торчать. Так, те, кому удалось попасть в тайное царство скрытого дракона, были людьми с сильной волей. Он быстро оправились от шока и были готовы ко всему. Вид с лестницы захватывал дух. Поток ци был мягким и нежным. Проходить сквозь него было даже приятно. Как увеселительная прогулка в погожий денек, когда ветер легко развивает волосы. Пока Ечень любовался видами, ему пришла в голову мысль. Если я не ошибаюсь, тайное царство источника дракона полностью соткано с иллюзий с неисчерпаемым количеством концепций. Возможно, эти иллюзии были основаны на реальности, и именно потому очень сложно догадаться, что здесь настоящее, а что нет. От этого у Еченя по спине пробежал предательский холодок. Кто бы ни создал это иллюзорное царство со всеми концепциями, он был невероятно силен. На последних ступеньках молодого воина снесло сильным порывом ветра, и он был перемещен с тайного царства. Это была концепция ветра, очень мощная концепция ветра. Сразу после этого их накрыло волной воды, которая сразу потопила трех шокированных воинов. Из ниоткуда вдруг появилась огромная гора, которая поглотила еще горстку воинов. Все произошло настолько быстро, что далеко не все успели среагировать вовремя. Концепции ускорились. Ечень подумал про себя. При обычных обстоятельствах воину требуется время, чтобы изучить концепцию. Если его нет, то в ход идут уже наработанные способности и рефлексы. Хэррррррррр. Когда Ечень достиг второго уровня, небо внезапно потемнело. Мрачные облака затянули небосвод и появились проблески молний. Ветер же усилился еще больше. Концепция облаков, грома и ветра. На первом уровне не было вариантов, когда три концепции объединялись в одну. Ечень совсем не ожидал, что нечто подобное произойдет уже на втором уровне. Среди молодого поколения все воины, которые тренировали хотя бы одну из этих концепций, уже достали мечи и побежали в направлении грома и молний. Что касается концепции облака, то она была не в атакующей фазе. Потому воинам пришлось идти наобум, так как они не знали, какие свойства в этом случае обретет концепции грома и ветра. Дзинь. Свет меча сверкнул в округе, когда Ечень одним ударом разрубил молнию, сотрясающее небеса облако. Ечень не использовал намерение меча, полагаясь всецело на силу своего приема. Каждая атака была сильнее предыдущей. Бум! Полуметровая молния, где-то 100 метров в длину, разрезала небо. Она была похожа на хитрого, неустрашимого воина. Некоторые из молодого поколения, которые практиковали концепцию грома, не смогли выдержать такого напора и покинули царство. Хэррррррр. Разгоняя концепцию грома и облаков до своего предела, Ечень направил все силы на надвигающуюся опасность. Прозвучал громкий хруст, и он отступил на несколько шагов. Тем не менее, молния исчезла в облаках так же быстро, как и появилась. Какая страшная концепция грома. Концепция грома Уечиня была основана на концепции облака, потому ее нельзя было назвать чистым представителем своего племени, так как она изначально не являлась таковым. Но как только он почувствовал, что такое чистая концепция грома, он понял, что его так долго выстраиваемый тандем грома и облаков может исчезнуть в любой момент. В конце концов, по своей сути это была концепция облаков, которая только отчасти вобрала в себя концепцию грома и его собственную силу духа. Но почувствовав, как растет его концепция грома, он понял, что теперь и его основная техника облаков и грома выйдет на кардинально новый уровень. Поглотив концепцию грома, Ечень вскинул голову, наблюдая за разбушевавшуюся стихию, и подумал, теперь нужно будет изучить концепцию облаков еще полнее, так как именно на ней строится концепция грома и облаков. Концепция облаков была очень абстрактной и тяжело поддавалась изучению, но она также была источником концепции грома. И если Ечень не решит проблему с концепцией облака, то улучшение, которое он только что получил в отношении грома, так и останется его максимумом. Еще одна атака, и еще один отблеск меча взлетел в воздух. Пуф, пуф, пуф, пуф. Темные облака полностью закрыли небосвод. Они двигались как ядовитые змеи, то соединяясь, то разделяясь, неся за собой жажду убийства. Пока Ечень познавал концепцию облаков, остальные тоже пользовались моментом, чтобы натренировать свои. Секуншен старался пополнить свои знания в концепции ветра и земли. Первое имело огромное значение для использования таинственного небесного искусства безжалостного кулака, а вторая – для искусства небесной ладони. Ян Чиха сражался с концепцией земли и огня. Для Ли Дасюаня также нашлось занятие. Он вступил в поединок с концепцией ветра и неустрашимой агрессивной золотой концепцией. Мужун Цинчен взяла на себя концепцию тьмы и хаоса. Что касается концепции Сюй Цзин, то она у него была достаточно странной. Она включала в себя неисчислимое количество сил. Если описать ее одним словом, то это была бы концепция силы. У многих воинов она была частью их концепций. Да к каждой из существующих концепций она была одной из составляющих. Но в чистом виде ее никто не тренировал. Это было практически невозможным из-за ее неопределенности и абстрактности. Но Сюй Цзину каким-то образом удалось отделить ее и сделать своей основной концепцией. Облака, как и молнии у него над головой, исчезли. Ечень выдохнул. Наконец концепция облака сравнялась с громом. Теперь у него было достаточно сил, чтобы скомбинировать 6 движений искусства меча небесного облака. Это все, что ему оставалось, чтобы воссоздать свое собственное сотрясающее небеса облако. Окинув взглядом окрестности, Ечень понял, что на поляне осталось только 40 воинов, включая тех, кто успел слететь с дистанции еще на первом уровне, они лишились 30 человек. Пуф! Свет меча как молния раскроила землю, пока Ечень возвращал его в ножны. Все в округе были поражены его силой. Некоторые из них уже держали с ним бой. И этот Ечень и тот кардинально отличались друг от друга. Пока они все вместе сражались с концепцией ветра, Ечень в одиночку справился как с концепцией грома, так и с концепцией облака. Ву-ву-ву-ву. Тем временем на другой стороне Ян Чиха также закончил драку, и, пока он возвращал клинок в ножны, земля тоже треснула. И кто знает, нарочно это было сделано или случайно, но отблеск пламени быстро устремился в сторону Еченя. Он был агрессивным и мощным. В нем чувствовалась концепция вулкана. Комбинация концепций земли и огня оказалась очень полезной. К сожалению, я уже не тот, что раньше. Не отвечая на удар, Ечень просто достал свой меч на пару дюймов. Мощная концепция грома и облаков распространилась во все стороны. Она яростно атаковала надвигающееся пламя. Вжух! Пламя пропало так же быстро, как и двигалось к Еченю. Но ци меча грома все еще осталось. Она сбила Ян Чиха на десятки шагов назад. Это было ему хорошим уроком. Не связываться без надобности с Еченем. Лицо Ян Чиха застыло в немом изумлении. Он подумал, что достаточно вырос, чтобы попробовать снова сразиться с Еченем. Но он даже подумать не мог, что тот вырастет еще больше. Ему не пришлось даже меч доставать, чтобы парировать его удар. Хорошо, что он не подумал, что это нападение. Если бы они сражались по-настоящему, Ечень мог спокойно убить его на месте. Ли Дасюань покачал головой. Он больше не хотел даже попытаться сразиться с Еченем. Ян Чиха, конечно, силен, но до Еченя ему еще расти и расти. После этого маленького недоразумения, оставшиеся воины направились к третьему уровню. На третьем уровне не было ничего необычного, тишь да гладь, но от этого нервничать хотелось еще больше. Неизвестность всегда пугает больше реальной угрозы. Неподалеку возвышалась высокая гора, по ней струились волны ветра, острые как бритвы. Несколько человек решили проверить, что это, но никому этого проделать не удалось, все они были вынуждены покинуть царство, не справившись с ветром. После этого каждый понял, им снова нужно найти здесь свою концепцию и победить ее. Ячень также пошел, не успел он сделать и пары шагов, как осознал, что третий участников уже нет в царстве. Казалось, каждую секунду исчезает один человек. Он покачал головой и пошел по равнине. Там раскинулось озеро. В центре него росли прекрасные молодые лотосы. Они были самых различных размеров. Самые большие достигали 3 метра в диаметре, а самые маленькие были не больше пары дюймов. Это было спокойное озеро. Гладь даже не колыхалась, напоминая зеркало. Не промедляя ни секунды, Ячень направился к нему. Вжух! Лотос, который был к Ячению ближе всего, внезапно превратился в ци меча и атаковал. Озеро сделало свой первый ход. Что? Ячень обратился к искусству расщепления тени, чтобы избежать удара. Он толком не успел ничего сделать, как еще пару лотосов пережили трансформацию. Каждый преобразованный лотос обладал невероятной силой, и все они были четко нацелены на Еченя. Все, что ему оставалось, достать меч звездных шрамов и принять бой, который был настолько интенсивным, что Ячень забыл, когда он последнее время так выматывался. Заблокировав несколько ци меча, Ячень не мог не нахмуриться. Он увидел, как самый большой лотос поднялся с озера и превратился в десятки ци меча. Они совсем не походили на предыдущие. Эти работали как единый организм и координировали свои передвижения. Ячень, который пока был слишком далеко от них, почувствовал себя крысой, загнанной в угол. Каким-то образом он понимал, что где бы он ни пытался спрятаться, эти мечи его найдет. Это движение меча. Поразила его внезапная догадка. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 290. Глава 290. Заклинание меча зеленого лотоса. Не останавливаясь ни на секунду, десятки ци меча уже направились в его сторону. Ячень глубоко вздохнул и хрустнул запястьями. Яркий свет меча вырвался с его оружия, который тут же взмыл в небо и атаковал. Динь, динь, динь. Ци меча тут же начали стремительно сокращаться. Ячень ожидал такого поворота событий, потому развернулся и уже мчался под невероятным углом. Краем глаза он увидел, как ци меча воткнулась в то место, где он стоял секунду назад. Послышался хруст, и на земле осталась глубокая отметина от этого удара. Какие быстрые! Если я пропущу хотя бы один, мне конец. Ячень все еще беспокоился по поводу эффективности последней атаки. Потому он зорко следил за озером и цветущими в нем лотосами. На этот раз озеро сделало свой ход далеко не сразу. Где-то через 3 секунды, 3 лепестка лотоса взмыли вверх, но они не превратились в ци меча. Они сами атаковали Ячня. Для него это было даже хуже. Они неслись к нему как острые лезвия, разрезая пространство, сотрясающее небеса облако. Ячень даже не собирался недооценивать это действие, потому выбрал один из своих лучших приемов. Ци меча превратилась в молнию. Разрядом она рухнула на лотосы в самом центре озера. Послышался плеск, и лепестки отлетели в сторону. После 1 и 2 уровня тайного царства концепция Еченя очень сильно возросла, включая и атакующую силу оной.